Святой Антоний Великий. Несколько слов о жизни и писаниях святого Антония Великого. Святой Антоний Великий, положивший начало уединенно-пустынному подвижничеству, жизнью своей представляет идеал такого рода богоугождения и вместе путь, которым и всякая душа, если захочет, должна идти к возможному для нас на земле совершенству, подаемому христианством. Жизнь святого Антония описана святым Афанасием Великим и почти без сокращений помещена в наших чтениях под 17 января. Желающий знать ее подробно, пусть обратится туда. Здесь указываются только общие черты ее. Божие избрание святого Антония на дело им совершенное обнаружилось в нем еще в детстве. Тихий, теплосердечный нрав, склонный к уединению, отстранял его от детских резвостей и шалостей сотоварищества и держал в доме на глазах родителей, которые блюли его, как зеницу ока. Так и вырос он в этом отрешении от людей, выходя из дома только в церковь. При таком настроении и порядке жизни благодать Божия, полученная в крещении, беспрепятственно действовала на созидание духа и без особых усилий с его стороны. Очень естественно, что он рано ощутил сладость жизни по Богу и распалился божественным желанием, как говорит святой Афанасий. Не находя препятствий к такой жизни в доме, ибо и родители были того же духа, святой Антоний не обнаруживал никакого желания оставить его, пока живы были родители и избавляли его от неизбежных житейских забот. Но когда отошли они к Богу, он, оставшись старшим, должен был принять на себя заботы по управлению дома и пропитанию сестры. Это тотчас дало ему ощутить великую разность жизни в Боге и многопопечительной жизни житейской, и положило твердое начало его желанию все оставить и жить только для Бога. Слышанное им в этом настроении в церкви слово Господа «Аще хочешь и совершен быть, иди, продашь имение твое, и дашь нищим, и имейте имыши сокровища на небеси, и потом другое, не пицитеся на утрии», запечатлели сие желание печатью божескую. Ибо в словах тех он слышал Божий ответ на вопросы совести своей, и вместе Божие повеление и благословение на исполнение сокровенных желаний и стремлений своего сердца. Он решился решимостью нераскаянную и, все раздав, начал жить для единого Бога. Первые годы мироотреченной жизни своей святой Антоний проводил так же, как проводили ее другие, известные тогда подвижники, от них всему научаясь. Известно, что мироотреченное подвижничество, в коем, отрешившись от всех житейских забот, ревнует единственно о том, како угодите Господи, в Церкви Божией установилось с самого ее основания, как существенная необходимость в строе ее, и от святых апостолов получила первые основоположительные законы. Но сначала аскеты, так назывались люди, посвящавшие себя всему роду жизни, отрешаясь от мира и житейских забот, оставались в своих домах, только уединялись где-нибудь в невидимом уголке и там предавались молитвам, богомыслию, посту, бдениям и всем подвигам. С течением же времени, когда христианство расширилось в пределах и числе верующих, многие подвижники стали оставлять свои семейства и, удаляясь за город или селение, там, в глуши, проводили уединенную жизнь в какой-нибудь естественной пещере, в запустелом гробе или в нарочно устроенной небольшой келье. Ко времени святого Антония подвижники, наиболее ревностные, жили преимущественно таким образом. Им подражать возревновал и святой Антоний Великий. Начало жизни подвижнической – послушничество. Его проходил святой Антоний в подражании и послушании тем подвижникам. Существо послушничества состоит в утверждении в сердце христианских добродетелей и в усвоении порядков подвижнической жизни под руководством опытнейших. Христианские добродетели вынес святой Антоний из воспитания. Теперь ему предлежало только узнать, какие подвиги необходимы для возревновавших жить в Боге и как их надо совершать. Для этого он ходил к известным тогда подвижникам, разузнавал, как что делать, научался тому и возвращался с сим приобретением, как с добычею, в свое уединилище. Таким образом, как замечает святой Афанасий, он, как мудрая пчела, отовсюду собирал себе духовный мед, слагая его в сердце свое, как в улей. У одного перенимал он строгость воздержания в пище, спание на голой земле, продолжительное бдение. У другого научался неутомимости в молитве, вниманию к помыслам и богомыслию. У третьего брал пример трудолюбия, верности правилам и терпению. И у всех заимствовал тот же дух твердой веры во Христа Господа и братской ко всему любви, в себе одном стараясь сочетать все, чем особенно отличался каждый из виденных им отцов. Без поверки своей жизни, жизнью других и без стороннего руководства никто не достигал высших степеней подвижнической жизни. Означенными старцами святой Антоний поверял свою жизнь, и их руководством был направляем по неуклонному пути к совершенству. В этом послушническом воспитании провел он лет 15, живя заселением в гробнице, сначала не так далеко, а там и подальше, куда приходил к нему один искренний ему селянин, принося хлеб, единственную пищу святого Антония, и отбирая рукоделие, ибо святой Антоний жил трудами рук своих. Все время свое он делил между этим рукоделием, молитвою и размышлением о божественных истинах Писания, в каких деланиях утвердил его и явившийся ему ангел Божий, когда однажды томил его дух уныния. Как текла в это время жизнь его, приводим о том свидетельство Созамена, который пишет о святом Антонии. «Изведав, что добрая жизнь от привычки делается приятную, хотя на первый раз бывает и трудна, он придумывал опыты подвижничества все более и более строгие. С каждым днем становясь воздержаннее и как бы всегда только начиная, придавал новую силу рвению. Телесные удовольствия обуздывал трудами, против страстей душевных вооружался богомудрою ненавистью к ним. Пищей его был хлеб с солью, питьем вода, а временем обеда — закат солнца. Нередко, впрочем, дня по два и более оставался он без пищи. Бодрствовал же он, можно сказать, целые ночи. И в молитве встречал день, а если и вкушал сна, то на одну минуту. Ложился большую частью на голой земле и только землю имел своею постелью. Намощаться же елеем, мыться и пользоваться другими удобствами он себе не позволял, так как от этого изнеживается тело. Ленности терпеть не мог, и работа не выходила у него из рук почти целый день. Таким притрудным путем шел святой Антоний. Но, как известно, такая жизнь без борьбы не проходит, как не бывает света без тени. Не будь в нас греха, и не имеем мы врага, одно добро раскрывалось бы в нас и росло беспрепятственно. Но как тот и другой есть, и оба предъявляют свои на нас права, то никто не обходится без борьбы с ними. Надо обессилить их и победить, чтобы свободно идти далее. Без этого они все будут путать руки и ноги хотящему право идти, кто бы он ни был. Вот почему Божья благодать, созидавшая в духе святого Антония, вводила его в брань, чтобы, скусив его, как золото в горниле, укрепить нравственные силы его и дать простор их к действованию. Врагу дан был доступ, а подвижника поддерживала сокровенная помощь.